Но то, что нас с тобой связывает, слишком, слишком запутанно. Нам надо это распутать, развязать узлы. Мелисса немного отстранилась и пристально посмотрела на мать. О чем ты говоришь? О том, что поездка на восток — это твой золотой шанс, твое яблоко. Ты заслужила его. Я так горжусь тобой. Тебя ждет впереди прекрасное будущее, и у тебя есть и ум, и талант, чтобы добиться успеха. Так что используй этот шанс. Я настаиваю на этом. Мелисса освободилась от объятий матери. Ты настаиваешь? Нет, я не пытаюсь. Я хочу сказать, малышка, что... А что, если я не хочу его использовать? Это было сказано негромко, но неуступчиво. Обвинитель, готовящий почву для атаки. Джина сказала, «Просто я думаю, что ты должна поехать, Мелисса Энн». Ее голос звучал уже не так убедительно. Мелисса улыбнулась. «Это замечательно, мама. Но разве тебе не интересно, что думаю я?» Джина снова привлекла ее к себе и прижала к груди. Лицо Мелиссы ничего не выражало. Джина сказала, «Что думаешь ты, это очень важно, девочка. Но я хотела бы убедиться в том, что ты уверенно на самом деле думаешь, что твое решение принято не под влиянием беспокойства за меня. Потому что у меня все хорошо, и я собираюсь сделать так, чтобы и впредь все было хорошо». Мелисса снова посмотрела на нее снизу вверх. Ее широкая улыбка стала холодной. Джина отвела от нее глаза, не разжимая объятий. Я сказал, «Мелисса, твоя мама много думала над этим. Она уверена, что справится». «Уверена?» «Да, уверена», — сказала Джина. Она повысила голос на полоктавы, «и я ожидаю, что ты с уважением отнесешься к этому мнению». «Я уважаю все твои мнения, мама, но это не значит, что я должна вокруг них строить и свою жизнь». Джина открыла рот и закрыла. Мелисса взялась за руки матери и отцепила их от себя. Отступив назад, она продела большие пальцы в петли для ремня на своих джинсах. Джина сказала, «Прошу тебя, малышка, я не малышка, мама». Все еще с улыбкой. «Нет, ты не малышка. Конечно, ты не малышка. Прости, что я тебя так называю. От старых привычек трудно отделаться. Об этом как раз и идет речь. Об изменениях. Я работаю над тем, чтобы измениться. Ты ведь знаешь, как много я работаю, Мелисса. Это означает другую жизнь для всех нас. Я хочу, чтобы ты поехала в Бостон». Мелисса с вызовом посмотрела на меня. Я сказал, «Говори с матерью, Мелисса». Мелисса переключила внимание снова на Джину, потом опять на меня. Ее глаза сузились. «Что здесь происходит?» Джина сказала, «Ничего, ма, ничего не происходит. Мы с доктором Делавером очень хорошо побеседовали. Он помог мне еще лучше во всем разобраться. Я понимаю, почему он тебе нравится». «Понимаешь?» Джина хотела ответить, но запнулась и остановилась. Я пояснил, «Мелисса, важные изменения. Это трудно для всех. Твоя мама ищет правильный показать тебе, что у нее действительно все хорошо. Чтобы ты не чувствовал, у меня правда все хорошо, дорогая. Поезжай и живи своей жизнью. Принадлежи себе самой». Мелисса не пошевельнулась. Ее улыбка исчезла. Она начала ломать руки. «Похоже, взрослые уже решили, что лучше всего подходит для такой малютки, как я». «Ну что ты, дорогая, — сказала Джина, — это совсем не так». Я возразил, «Никто ничего не решил. Самое важное — это чтобы вы обе продолжали разговаривать, держать каналы связи открытыми». Джина подходила. «Конечно, мы так и сделаем. Мы это преодолеем. Правда, девочка моя?» Протягивая руки, она сделала несколько шагов к дочери. Мелисса попятилась от нее к двери и остановилась, ухватившись для опоры за дверную раму. «Это здорово!» — сказала она. «Просто здорово!» Ее глаза сверкали. Она показала на меня пальцем. «От вас я этого никак не ожидала!» «Дорогая!» — воскликнула Джина. Я поднялся. Мелисса затрясла головой и вытянула руки с выставленными вперед ладонями. Я сказал: «Мелисса, разговор окончен. Нам не о чем больше говорить». Она содрогнулась от ярости и бросилась вон из комнаты. Я высунул голову за дверь, увидел, как она бежит прочь по коридору. Мелькают ноги, развиваются волосы. Я подумал, не побежать ли за ней, но решил не делать этого. И повернулся снова к Джине, пытаясь изобрести какое-нибудь глубокое высказывание. Но она была не в состоянии меня слушать. Ее лицо стало пепельно-серым. Рукой она схватилась за грудь. Открытый рот ловил воздух. Тело начало бить дрожь. Дрожь становилась все сильнее. Я кинулся к ней. Она попятилась от меня, спотыкаясь, качая головой, показывая, чтобы я не подходил ближе. В глазах у нее плескался ужас. Сунув руку в карман платья, она стала шарить в нем, и спустя очень долгое, как мне показалось, время, вынула небольшой ингалятор из белого пластика в виде буквы «Л». Взяв короткий конец в рот, она закрыла глаза и попыталась плотно схватить его губами, но зубы стучали по пластику, и ей трудно было удерживать ингалятор во рту. Мы встретились глазами, но ее взгляд был остекленевший, и я понял, что она была где-то далеко отсюда. Наконец ей удалось зажать мундштук в зубах и вдохнуть, нажав металлическую кнопку, расположенную сверху длинного конца аппарата. Послышалось слабое шипение. Ее щеки оставались втянутыми. С изуродованной стороны больше. Она сжимала ингалятор одной рукой, а другой для устойчивости ухватилась за угол диванчика. Задержала дыхание на несколько секунд, потом вынула прибор изо рта и рухнула на сиденье. Ее грудь бурно поднималась и опускалась. Я стоял там и наблюдал, как ритм дыхания замедлялся. Потом сел рядом с ней. Ее все еще колотила дрожь. Она передавалась мне через подушки диванчика. Она дышала ртом, стараясь замедлить ритм дыхания. Закрыла, потом открыла глаза. Увидела меня и снова их закрыла. Ее лицо блестело от выступившей на нем испарины. Я коснулся ее руки. Она ответила слабым пожатием. Ее рука была холодной и влажной.